По одной из наших версий, преступник или лицо, близкое к нему, должно было воспользоваться парикмахерской. Во-первых, должен же он когда-нибудь стричься. Во-вторых, в деле присутствуют отрезанные бороды. В-третьих, лучшего места, чтобы излить душу, не найти. Подушился одеколоном, облегчил совесть и смылся. «Ловко», — замечает Угробов, закуривая вторую сигарету. Бабова, естественно, свой шанс не упускает. Капитанская пачка пустеет с угрожающей быстротой. Уровень дыма в приемной понемногу спускается с потолка на середину помещения. Баобабова выпускает 5 извивающихся колец, которые цепляются друг за друга и образуют олимпийские кольца. Я так не умею. Угробов тоже поэтому закашливается. «Мне удалось обойти 28 парикмахерских города, побеседовать с более чем 50 сотрудницами как мужских, так и женских залов. Товарищ капитан, я потом вам кассовые чеки отдам. Оплатите?» «Что значит, какие работы проведены? А челочку подровняли? А височки в порядок привели?» «Все согласно прейскуранту». Угробов обреченно машет рукой. «Черт с тобой, прапорщик Баобабова!» «Ближе к делу, господа сыщики! Мне не терпится узнать, какие важные стратегические сведения Мария почерпнула из бесед с мастерами причесок. В 27 парикмахерских опрос ничего не дал. Нет, конечно, я узнала много интересного про артистов, про политиков, про нефть и другие желтые новости, но ничего серьезного. А вот в последней мы с капитаном наклонились вперед, чтобы не пропустить ни единого слова. Примерно неделю назад в парикмахерскую зашла весьма странная пара. Мужчина с красным носом и девушка. Мастера, обслужившей девушку на предмет прически, поразила холодная кожа клиентки, как у лягушки, только что вынутой из морозильной камеры. Согласно словесному портрету, который дала мастер, у девушки были чертовски длинные ноги. Закончил я за Баобабову. Длинные ноги и родинка на правой щеке. Баобабова прекращает монументально восседать за столом и тоже наклоняется вперед. «Откуда подробности?» «Да», — поддакивает капитан Угробов, вопросительно посматривая на подчиненного, то есть на меня. «Пока кое-кто бегал по парикмахерским и равнял челки, я провел огромный объем планово-поисковых мероприятий и, как результат качественной работы, встретился с девушкой, которая по всем приметам подходит под данное тобой описание. Длинные ноги, бородавка и низкая температура тела. Почему не задержал? Потому что помешал бедуин с верблюдом». Угробов теряет вторую сигарету. Опровергая закон снаряда, бычок падает в то же самое место, куда и первый. Пока капитан, извиваясь, занимается поисками, докладываю напарнику подробности встречи с длинноногой. И ведь что странно, сложилось такое впечатление, что никто ничего не видел. Даже инспектора послали меня подальше с верблюдом, как будто все, что произошло, разыгрывалось исключительно для меня одного. Капитан отыскивает пропажу и устанавливает сигарету на место. На груди у капитана появляются дырки под будущие награды. «Послушайте старого опера, лейтенанты и прапорщики. Как я уже говорил, мне приходится верить во всю ту чушь, что я слышу от сотрудников вашего отдела ПИ. И если хотите знать мое мнение, то слушайте. Если сложить вместе все сведения, то получается довольно странная картина. Что мы имеем на сегодняшний день, надо сказать, не слишком приятный. Неизвестного, который совершает нападение на иностранного джина. Бороду, которая исполняет желание. Психа с красным носом, улетевшего на божьей коровке. И топ-модель, холодную, как покойник, в сопровождении верблюда. Если допустить, что все эти куски каким-то образом связаны между собой, то я предполагаю следующую версию. Хорошо организованное преступное сообщество, морочащее нам голову. Баобабова недовольно фыркает. Это единственно возможный вариант. Хотите, обижайтесь, хотите, ищите другую работу. Я многому могу поверить, и верблюду, и прохладной женщине. Но в то, что психов из клиник забирают гигантские божьи коровки, увольте. Уверен, в городе работает банда, самая обычная банда. Можете заниматься чем угодно, но я мобилизую все силы на розыск данных товарищей. И клянусь. Через час приведу на веревке как самого верблюда, так и его подельников. Капитан Угробов хлопает кулаками по коленям, говорит: «Вот так-то, господа товарищи!» И, поправив кобуру, убегает поднимать отделение по тревоге. Капитан не прав. Машка легко вытаскивает из стола нож. Но это даже к лучшему. Под ногами мешаться не будет. Сами найдем. Что скажешь, Леша? А что тут сказать? Зови, не зови, а начальству видней, с кем ему верблюда по городу гонять. Я самого главного не рассказала. Напарник тянется, хрустя суставами. Знаешь, кто на меня напал после того, как я вышла из парикмахерской? Даже не догадываюсь, но готов услышать самое невероятное. Гномики. Я сначала ничего не поняла. Думала, детишки балуются. Даже засмеялась от неожиданности. Оказалось, зря. Навалились толпой, сбили с ног. В колпаках дурацких и с молоточками. И все по голове норовили тюкнуть. Никогда таких злых гномиков не видела. Может, карлики? Делаю робкое предположение. Но откуда в нашем городе гномы? Нет, Алеша. Машка сжимает ладонями виски. Я Белоснежку в детстве сотню раз смотрела. Знаю, где гномики, а где карлики. И самое странное, знаешь что? Людей кругом, видимо-невидимо, останавливаются, на меня пальцами показывают, а этих коротконогих ублюдков словно и не замечают, почти как у тебя с верблюдом, с длинноногой девушкой. Представляю картину. Прапорщик Баобабова катается по асфальту на глазах прохожих, визжит и отмахивается руками, а ей по голове стучат невидимые молотки. Жаль, меня там поблизости не оказалось, пропустил такое прелюбопытное зрелище. — Чему улыбаешься? — обижается Машка. — Я только чудом вырвалась. — Чудо то, что мы до сих пор разговариваем. Я одного не понимаю. Зачем кому-то, имеющему неограниченные возможности, играть с нами в пугалки? Зачем подсылать верблюдов и гномов? Глупость. Достаточно одного желания, и мы замолкаем навеки. Может быть, он не способен убивать? А главный исполнитель? От стыда помер или от старости? Он же древний, как сама Вселенная. А тот, который в морге? Перестарался, не рассчитал силу удара. Нельзя исключать, что произошла страшная случайность. Нельзя же сажать министра энергетики за то, что кто-то случайно засунул в розетку вилку. В этом что-то есть.